Глава 12. Видимо, золото оказалось прекрасным лекарством, поскольку охотник вернулся в лагерь, почти не хромая. Его воспаленные глаза горели отраженным светом драгоценного металла. Он подошел к Кавендишу, глядя на него с нескрываемым уважением. «Ты сказал правду. Я нашел в самолете две сумки и карабин, а также мертвого старика». «Мы вылетели втроем», — ответил Кавендиш. «Сначала я подумал, что ты дурачишь меня. Я еще никогда не видел золота в таком виде». «Дареному коню в зубы не смотрят», — усмехнулся Кавендиш. «В любом случае, все идет к лучшему. Ты заслужил его». У охотника расширились зрачки. За такую плату он готов был круглые сутки подавать пленнику кабанину и вонючую водку. «А остальные?» — не удержавшись, спросил охотник. «Кто остальные?» «Ну, остальные мешки с золотом. Что с ними будет? Кому они достанутся?» «Не знаю. Возможно, моему другу, если ему повезет, конечно». «Это исключено. Он не выберется оттуда живым. В ущелье полным-полно хищников, а ночью вообще никто не сможет добраться до подножия горы. У твоего приятеля нет ни одного шанса. Мои компаньоны отправились за ним на конях, и в любом случае они его скоро поймают». «Значит, золото достанется тому, кто его найдет. Или же оно навечно останется там, где я его спрятал?» Охотник аж скривился от отчаяния. Он прекрасно знал, что после финальной охоты ему заплатят лишь так называемые больничные из-за вывиха ноги. Что привезет он из экспедиции? «Это далеко отсюда?» — спросил он, и, увидев, что Кавендиш не понимает вопроса, пояснил. «Я говорю о месте, где зарыто это богатство. Примерно в 3 днях хода отсюда, на севере». Хромой колебался лишь пару мгновений. Ему казалось, что под ногами у него раскаленные угли. Оглянувшись по сторонам, он хрипло спросил. «Если я освобожу тебя, мы поделим все золото?» «Хм. Что ж, лучше иметь половину, чем ничего. Но твои дружки кинутся за нами в погоню. Если мы уйдем прямо сейчас, они за нами не пойдут. Штурм горы назначен на завтрашнее утро, а потом они сразу уйдут в нижние города. Это к югу отсюда. Там их ждет большая работа. Да и зачем им преследовать нас? Это же бессмысленно. Они ничего не знают о золоте». «В таком случае теперь мы в одной связке», — улыбнулся Кавендиш. Охотник торопливо распутал тонкий металлический трос, связывающий Кавендиша. Сам удивленный тем, что так быстро перешел на сторону противника, он, тем не менее, оставался на стороже и постоянно поглядывал на дверь лаборатории. Но беда приходит оттуда, откуда ждешь ее меньше всего. Кавендиш нанес охотнику мощный удар сапогом в подбородок. Охнув, тот закачался и упал. А Кавендиш еще пнул его как следует в висок. «Я никогда ни с кем не делюсь, разве что в самой критической ситуации. А с такими типами, как ты, вообще ни при каких условиях». Он наклонился над охотником, достал из его пояса флакон с наркотиком, разжал алчному подонку зубы и вылил в рот содержимое флакона. Кавендишу хватило одной капли, чтобы стать обладателем всей вселенной. А здесь... «Теперь весь мир принадлежит тебе. Мечтай, дерьмо». Звуки ружейных выстрелов вывели Джага из полуобморочного состояния. Пантера тоже насторожилась. Поднявшись, она принялась ходить взад-вперед по краю пропасти, обеспокоенно рыча. Джаг прислушался и определил, что в отряде примерно 15 всадников. Несомненно, это были охотники. Поскольку штурм плато был назначен на утро, выходило, что сейчас охотники бросились в погоню за беглецом. Исчезновение Джага не осталось незамеченным, и преследователи были уже рядом. Встревоженная шумом пантера нагнулась над краем пропасти, окинула Джага разъяренным взглядом и, громко рыкнув, в 3 прыжка исчезла в горах. Подтянувшись на онемевших руках, Джаг забрался на край обрыва и с облегчением убедился, что пантера действительно ушла. Не имея времени даже на краткую передышку, он бросился вперед по еле заметной тропке, которая петляла между кустами обрывистого склона. Подъем становился все круче и круче, и Джаг был вынужден замедлить темп. Хотя охотники ехали на лошадях, в горах они не могли воспользоваться этим преимуществом. Опьяненный новой надеждой, Джаг, забыв про боль и усталость, рванулся вперед с удвоенной энергией. Вскоре он увидел плато, которое показывала Сибилла. По одному из карнизов туда вполне можно было добраться. Джаг с облегчением перевел дух. В этом месте охотникам придется спешиться. Более того, карниз был совершенно открыт. Тот, кто на него выйдет, окажется отличной мишенью для снайпера. Джаг пожалел, что не прихватил с собой из лагеря винтовку. Он хотел уйти незамеченным и не рискнул украсть оружие. Теперь уже было поздно сожалеть о неиспользованной возможности. По мере подъема в гору Джаг все больше начинал понимать, почему крылатые люди, которых охотники называли икарами, выбрали именно это место, чтобы укрыться от людей. Здесь было очень легко организовать оборону. Пробраться же сюда незамеченным было практически невозможно. Может, он вообще зря ушел из лагеря? Сейчас он ясно видел, что охотники не могли застать икаров врасплох. Стоило только первому убийце выйти на карниз, как Энджел и его собратья могли запросто перелететь на другие вершины или даже на соседнюю горную гряду. Внизу послышалось жалобное ржание лошади. Джаг улыбнулся. Подъем становился трудным даже для лошадей. Кроме того, близилась ночь, сумерки все более сгущались, и, следовательно, охотникам будет очень непросто передвигаться по карнизу в кромешной тьме. Часто дыша, Джаг наконец поднялся на плато и замер. Прямо перед собой он увидел в скальной стене три совершенно одинаковые двери. На плато стояла мертвая тишина. Джаг покрутил головой и не обнаружил ни единой живой души. Плато, будто очищенное мощным порывом ветра, было пустынным и безлюдным. Не было также и тех, кто наблюдал бы за карнизом. Удивившись такой беспечности крылатых людей, Джаг задрал голову и посмотрел вверх. В конце концов, он имел дело не с обычными людьми, и, возможно, в аналогичных ситуациях они привыкли поступать как-то иначе, руководствуясь своей логикой. Но в небе, как и на вершинах гор, никого не было видно. Недоумевая, Джаг двинулся вперед. Подойдя к дверям, он остановился. Из вентиляционных отверстий тянуло холодом и с каким-то незнакомым запахом. Легкая дрожь пробежала по телу Джага, когда он приоткрыл центральную дверь и увидел длинный туннель, освещенный неестественным зеленоватым светом. Переступив через порог, Джаг на мгновение замер, а потом медленно двинулся вглубь влажного туннеля, освещенного фонарями необычной формы и флуоресцентной дымкой желто-зеленого цвета. По обеим сторонам туннеля прямо в стенах были выдолблены ниши, в которых лежали мумифицированные трупы, застывшие в самых различных позах. С первого взгляда можно было подумать, что это деревянные статуи, изъеденные червями. Но это были люди. Все они держались за голову, словно защищались от какой-то угрозы. Джаг машинально ускорил шаг, и вскоре его глазам предстала совершенно невообразимая картина. Химик, выполнявший для охотников определенную работу, был человеком совсем иного склада, нежели его соседи по лагерю. При одном виде наведенного на него карабина он прижался к стене, стараясь не шевелиться. Кавендиш, совершенно сраженный увиденным, поначалу даже опешил. Зрелище, представшее его глазам, было жутковатым и казалось нереальным. Лаборатория была битком набита всевозможным оборудованием, предназначенным, очевидно, для переработки кораллов. От большого сосуда с дубильным веществом распространялся тошнотворный запах. На больших матрацах корчились от боли два икара-подростка. К их телам были подсоединены многочисленные прозрачные трубки, по которым подавались какие-то разноцветные жидкости. Икары были истощены до такой степени, что сквозь прозрачную кожу, за хрупкими ребрами, можно было наблюдать биение их сердец. К горлу Кавендиша подкатил комок. «Что вы здесь делаете?» — хрипло выкрикнул он. «Что это за крематорий?» «Здесь приготавливается коралловое масло», — торопливо пояснил химик. «Это мне известно. А что вы делаете с ними?» — указал разведчик на маленьких икаров. «Почему они здесь? Что за игры вы затеяли?» Он вдруг вспомнил о своем брате, которого долго держали в специализированном борделе, где несчастный подвергался садистским извращениям богатых клиентов. Совершенно обезумев от ярости, Кавендиш приставил дуло карабина к колбу химика. «Что вы делаете с ними?» – процедил он. «Мы? Мы пытались вновь оживить их, точнее обеспечить их выживание». «Ах, выживание!» — зашипел Кавендиш. «Ты еще смеешь издеваться надо мной?» «Нет-нет, заверяю вас. Испытания идут полным ходом, это правда. Мы пытаемся понять, почему они умирают в первые же дни плена. Очень важно знать, как работает их организм». «Важно для кого? Я полагаю, для них?» «Если все же...» «Я еще раз спрашиваю, для кого это важно?» «Для нас. Но это не моя вина, заверяю вас. Эти вопросы решаю не я». «Конечно, не ты. Значит, ты здесь ни при чем. Решаешь не ты, но именно ты принимаешь участие в экспериментах. Значит, отвечаешь точно так же, как и остальные. Ты понял меня?» «Да, конечно». «А теперь говори правду». «Опыты проводятся для выращивания подобных существ». Мороз пробежал по коже Кавендиша. Он вспомнил брата, которого довели до скотского состояния, такие же люди, без стыда и совести, как этот химик. Воспоминания буквально всколыхнули Кавендиша. С перекошенным от ярости лицом он отступил на шаг и резким ударом ствола разбил химику нос. Затем, прижав приклад карабина к животу, Кавендиш открыл беспорядочную стрельбу, разнося вдребезги оборудование лаборатории. Потом он сорвал со стены деревянный брус, служивший вешалкой для одежды, и начал крушить им все, что попадало под руку. Когда Кавендиш приблизился к ряду бутылок, наполненных коралловым маслом, химик попытался остановить его. «Только не это», — умоляюще прохрипел он. «Только не это. Здесь целое состояние. Они убьют меня. Они и вас убьют». Но Кавендиш только рассмеялся в ответ. На секунду остановившись, он глянул химику прямо в глаза, поднял брус и одним ударом очистил всю полку. Бесценная жидкость растеклась и моментально впиталась в сухую землю. «Вы подписали себе смертный приговор. Они будут преследовать вас даже в аду». «Побеспокойся лучше о собственной судьбе. У меня нет к тебе ни малейшей жалости». «Но что я вам сделал плохого?» «Ты существуешь на этом свете, а это уже много. А теперь освободи их», — указал Кавендиш на малышей. «Это ничего не даст», — забормотал химик дрожащим голосом. «Им перерезали мышцы крыльев. Они не смогут больше ни летать, ни ходить». Кавендиш с горечью и отчаянием взглянул на подростков. Сейчас он совсем не гордился тем, что принадлежит к роду человеческому. «Что представляют собой кораллы, которые вы извлекаете из их голов?» «Они выполняют функцию коры головного мозга и органа зрения», — поспешно ответил химик, стараясь быть услужливым. «У них он находится прямо над зрительными буграми, а у нас с вами аналогичный орган располагается в затылочной части мозга, за эмисферами. Кроме того, у них он имеет более насыщенную консистенцию». «Они слышат нас?» — кивнул Кавендиш на икаров. «Это очень трудно определить», — промямлил химик, ощупывая разбитый нос. «Мы еще слишком мало знаем о них». «Думаю, что они нас слышат», — сказал Кавендиш. «Почему вы так считаете?» «Надеюсь, им понравится твоя смерть». Он направил на химика карабин и тут же выстрелил. «Легкая смерть», — воскликнул Кавендиш. «Может быть, слишком быстрая и безболезненная, но я не сторонник длительной возни». Он повернулся к изнемогающим от боли пленникам и подошел к ним. «Я не знаю, как вам помочь», — зашептал он. «Может быть, когда-нибудь и будут созданы тюрьмы для ученых и охотников. Но пока что рассчитывайте на меня. Я займусь этой сворой. Прощайте». Смахнув навернувшиеся на глаза слезы, разведчик передернул затвор карабина и в одно мгновение освободил их от страданий. После этого Кавендиш выбежал из лаборатории и ринулся к конюшне. Но там остались только три лошади с разбитыми ногами. Кавендишу ничего не оставалось, как выбрать ту, чьи бока были изодраны ударами шпор. Видимо, хозяин мало о ней заботился. «Нам с тобой предстоит долгий путь», — прошептал он, и лошадь в ответ мягко толкнула его головой в плечо. Он быстро накинул на нее уздечку, пристроил седельные сумки и прочие снаряжения, вскочил в седло и галопом погнал лошадь прочь, оставляя горы за спиной. Через несколько минут Кавендиш остановился и нежно потрепал гриву лошади. Этот его машинальный жест свидетельствовал о принятии какого-то важного решения. Кавендиш крепко выругался, развернул кобылу и погнал ее назад к ущелью.